Сюзанна наотрез отказалась заводить прислугу, частью из соображений экономии, частью же потому, что по известным причинам не желала, чтобы кто-то совал нос в ее дела. Свою квартирку, обставленную в современном духе, она держала в чистоте и порядке, сама шила себе белье. Но все равно, поскольку она больше не позировала, у нее оставалось много свободного времени, и она, как женщина работящая, тяготилась этим. В какую-то минуту ее осенила мысль, почему бы ей, общавшейся со столькими художниками, и самой не попробовать свои силы в живописи. Недолго думая, она накупила холстов, кистей и красок и взялась за дело. Случалось, что, сговорившись вместе пообедать, я заходил за ней раньше условленного времени и заставал ее в длинной блузе, погруженной в работу. Как зародыш в чреве матери повторяет все стадии развития своего вида, так Сюзанна повторяла одно за другим пристрастие своих любовников. Она писала пейзажи, как ее пейзажист, абстрактные полотна, как ее кубист, и с помощью цветных открыток парусные лодки на причале, как ее швед. Рисунком она не владела, но цвет, несомненно, чувствовала. И хоть картины у нее получались неважные, писать их доставляло ей огромное удовольствие. Мсье Ашиль поощрял ее занятия живописью. Близость с художницей льстила его самолюбию. По его настоянию она послала один холст на осенний салон, и оба очень гордились тем, что картина была принята и выставлена. Он преподал ей хороший совет. «Не старайся писать как мужчина, моя дорогая», — сказал он, — «пиши как женщина». Не стремись к силе, довольствуйся обаянием и будь честной. В деловой жизни мошенничество иногда сходит с рук, но в искусстве честность не только лучшая, но единственно возможная политика. В то время, о котором я пишу, их связь длилась уже 5 лет, к обоюдному удовлетворению. «Он, конечно, меня не волнует», — говорила Сюзанна, — «но он не глуп, он человек с весом. Я достигла того возраста, когда приходится думать о своем положении». Она умела сочувствовать, умела понимать, и месье Ашиль высоко ценил ее мнение. Она была вся внимание, когда он обсуждал с ней свои дела, финансовые и семейные. Она соболезновала ему, когда его дочь провалилась на экзамене, и радовалась вместе с ним, когда его сын обручился с богатой девушкой. Сам он женился на единственной дочери человека, подвязавшегося в той же отрасли промышленности, и слияние двух конкурирующих фирм оказалось прибыльным для обеих сторон. Его, естественно, радовало, что у его сына хватило ума понять простую истину. Лучшая основа для счастливого брака – это общность деловых интересов. Он поделился с Сюзанной своей заветной мечтой – выдать дочь замуж за аристократа. «А почему бы и нет? С ее-то приданным», – сказала Сюзанна. Свою дочь она, благодаря месье Ашилю, смогла отдать в монастырскую школу, а после школы он обещал за свой счет послать девушку на курсы машинописи и стенографии, чтобы ей было чем зарабатывать себе на жизнь. «Она, когда вырастет, будет красавицей», — сказала мне Сюзанна, «но образование и умение стучать на машинке ей не помешают. Сейчас она еще мала, трудно сказать, но у нее может не оказаться темперамента». Со свойственной ей деликатностью она предоставила мне самому понять, что крылось за этими словами. Я понял ее как нельзя лучше.